с Духом Божиим или с демонами-мучителями. Но церковное учение говорит и о бесах, которые мучают душу за грехи. Как это понимать? Очень интересную мысль по этому вопросу высказал святитель Феофан Говоров в толковании на 80 стих 118 псалма. «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, да не постыжусь». Вот как он объясняет последние слова. Второй момент непостыждения есть время смерти и прохождения мытарств. Как ни дикою кажется умникам мысль о мытарствах, но прохождение им не миновать. Чего ищут эти мытники в проходящих? Того, нет ли у них ихнего товара. Товар же их какой? Страсти. Стало быть, у кого сердце непорочно и чуждо страстей, у того они не могут найти ничего такого, к чему могли бы привязаться. Напротив, противоположная им добротность будет поражать их самих, как стрелами молнийными. На это один из немного ученых вот какую еще выразил мысль. Мытарства представляются чем-то страшным. А ведь очень возможно, что бесы вместо страшного представляют нечто прелестное, обольстительно прелестное, по всем видам страстей. Представляют они проходящей душе одно за другим. Когда из сердца в продолжении земной жизни изгнаны страсти и насаждены противоположные им добродетели, тогда что ни представляй прелестного, душа, не имеющая никакого сочувствия к тому, минует то, отвращаясь от того с омерзением. А когда сердце не очищено, тогда к какой страсти наиболее питает оно сочувствие, на то душа и бросается там. Бесы и берут ее, будто друзья, а потом уж знают, куда ее девать. Значит, очень сомнительно, чтобы душа, пока в ней остаются еще сочувствия к предметам каких-либо страстей, не постыдилась на мытарствах. Постыждение здесь в том, что душа сама бросается в ад. Очень интересная мысль. По ней мытарство – это испытание духовного состояния души перед лицом страстных, дьявольских искушений. Оказывается, душа сама бросается в ад. И это происходит по причине тех страстей, которым душа добровольно отдавалась в земной жизни. Мысль святителя Феофана по существу исходит из наставлений преподобного Антония Великого. Приведу его замечательные слова. «Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословенным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако ж, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостивым к ним, то на сие надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтоб божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога, по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. С демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение в грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы, способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». То есть, когда мы ведем жизнь правильную, то есть праведную, живем по заповедям и каемся в их нарушении, то наш дух соединяется с Духом Божиим, и нам бывает благо. Когда же поступаем против совести, нарушаем заповеди, то дух наш становится подобным демонам-мучителям, и, соответственно, степени нашего добровольного подчинения греху на земле, душа там, естественно, влечется к ним и подчиняется их жестокой власти. В одном из своих писем игумен Никон Воробьев так писал: «Демоны горды и овладевают гордецами. Значит, нам надо смириться. Демоны гневливы. Значит, надо нам приобретать кротость, чтобы они не овладели нами, как своими по душе. Демоны злопамятны, немилосердны. Значит, нам надо скорее прощать и мириться с обидевшими и быть ко всем милостивыми. И так во всем. Надо подавлять в своей душе бесовские свойства, а насаждать ангельские, которые указаны в Святом Евангелии. Если после смерти будет в душе нашей больше бесовского, то бесы овладеют нами. Если же мы еще здесь осознаем свои бесовские качества, будем просить за них прощения от Господа и сами будем всем прощать, то Господь простит нам, уничтожит нас все дурное и не даст в руки бесов». Мысль понятная. Не Бог наказывает нас за грехи, и не демоны по своему произволу мучают за них, а мы сами своими страстями отдаемся в руки мучителей. И тогда начинается их безумная работа. Соблазняя душу разными грехами и думая, что погубит ее, они в действительности этими соблазнами открывают душе ее духовные болезни, страсти, которые она по нерадению в земной жизни и не видела. Тем самым демоны, желая причинить душе вред, оказывают ей великую пользу. Ибо спасение только в том случае и возможно, когда душа увидит свои грехи и страсти и поймет необходимость Бога Спасителя. Именно в этом и убеждается падшая душа на мытарствах. Это и становится залогом ее исцеления по молитвам родных, молитвам церкви. То есть, повторяем, мытарства для порабощенной души оказываются своего рода необходимыми врачевствами, выявляющими ее духовные болезни. Таков премудрый и любвеобильный промысл Божий. Святой Исаак Сирин, великий подвижник VII века, писал в связи с этим: «Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от Его действий. Одним из таких предметов является гиенна. Что касается меня, то я думаю, что Он намеревается показать чудный исход и действие великого и неизъяснимого милосердия в отношении этого установленного им тяжкого мучения, чтобы благодаря этому еще более было явлено богатство любви Его, сила Его и мудрость Его, а также сокрушительная сила волн благости Его. Не для того милосердный Владыка сотворил разумные существа чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создание, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Мытарство, таким образом, есть даруемое Божьим милосердием, а не гневом, не наказанием и последнее промыслительное средство, благодаря которому человек, познавший себя, кто он есть на самом деле, а не в своем мечтательном воображении, становится способным к непадательному восприятию Царства Небесного.